Глава 16. Нуну проснулась, когда только начинало светать. В очаге уже горел огонь, и кто-то хлопотал над котлом. Во дворе щебетали ранние птицы. Нуну повернулась на другой бок. Рядом спал Кугуи. Вскоре она услышала голоса послушников у калитки. Зачем они до сих пор приходят сюда? Она не помнила, когда в последний раз выходила к ним с подаянием. Ответ Нуну получила сразу же. Увидела Тхара-Тхара, спешившего во двор с большой миской риса. Значит, младший сын все эти месяцы готовил монахам еду. Где он ухитрялся доставать рис, если им самим едва хватало? Загадка без разгадки. Нуну снова заснула. Второй раз она проснулась, когда на дворе ярко светило солнце, а птицы, забыв про песни, прятались от жары. Нуну встала. Кугуи еще спал. Возле очага стояла кастрюля с рисом и еще теплым карри. Тхара-Тхара в хижине не было. Встревоженная Нуну спустилась во двор, заглянула в курятник. Птицы посмотрели на нее вопросительно. Младшего сына она нашла в соседнем дворе. Услышав его звонкий голос, Нуну пролезла через дыру в живой изгороди. Тхар-Тхар сидел в тени старого фигового дерева. Рядом громоздились высокая в человеческий рост кипа сухих бамбуковых листьев и травы. Ее сын плел циновку. «Ты что здесь делаешь?» — удивилась Нуну. «Помогаю, узхаю», — негромко ответил Тхар-Тхар. Внезапное появление матери не обрадовало мальчишку. «Твой сын очень умелый плетельщик. Я взрослых таких не видела», — сказала вышедшая из дома соседка. «И сделать много успевает», — добавила она, многозначительно поглядев на мать. Взгляд этот означал, что с норовистостью Тхар-Тхар пошел не в нее. Тхар-Тхар вернулся к работе. Его пальцы так и летали над циновкой, переплетая листья с пучками травы. Только сейчас Нуну заметила, что крыша соседского дома заново покрыта, а к дереву прислонена половина другой крыши. «Приятно посмотреть на ваш дом. А зачем вторая? Решили сделать двойное покрытие?» — спросила Нуну. «Нам и одного хватит. Эту мы продадим». «Кому?» «Кто купит?» «А за сколько?» «За 200 кьят». «А сколько мой сын получит за работу?» 20 кьят. Но он их не получит. Он отрабатывает деньги, что брал у нас взаймы». 20 кьят? Нуну с трудом сдерживала гнев. Она хотела заглянуть сыну в глаза, но тот сидел, не поднимая головы. «И долго ему еще отрабатывать?» Соседка задумалась. «Если будет работать с таким проворством, как сейчас, за месяц управится». Трудно поверить, чтобы у мальчишки, которому не исполнилось и 10, были такие мозолистые руки. Пальцы с обломанными ногтями и покрасневшими подушечками, до крови исколотыми острыми травинками. Нуну и Когуи сидели у очага. Тхар-Тхар устроился поотдаль. Нуну допытывалась, давно ли он работает на соседей и когда точно закончились деньги, оставшиеся от заработков Маунга Сейна. Не задолжали ли они еще кому-то в деревне? Тхар-Тхар молча шевелил палкой угли в очаге. Нуну впервые задумалась над тем, как жить дальше. Даже если всем троим взяться за плетение циновок, много денег им не получить, а работа тяжелая. Все сбережения давным-давно потрачены, продавать им нечего, разве что трех оставшихся кур и заржавелые инструменты Маунга Сейна. Поле лежало невспаханным, никто из них не разбирался в крестьянском труде. На помощь односельчан рассчитывать больше не приходится. Их семья пострадала из-за плохой кармы Нуну, накопленной многочисленными неправильными поступками. Ничего не исправишь, и бесполезно ждать от кого-то сочувствия. Нуну не осуждала односельчан, на их месте она повела бы себя точно так же. «Надо возделывать наше поле», — вдруг сказал Тхар-Тхар, словно прочитав мысли матери. Нуну кивнула и тут же спросила: «А как?» «Как и все», — ответил Тхар-Тхар. Это тяжелый труд. На своем горбу испытала, уж можешь мне верить. Знаю, но я всегда смотрел, как работает отец. Это было давно. Ты уже все забыл. Кое-что помню. Надо попробовать, вмешался в разговор Когуи. Ты прав, согласился Тхар-Тхар. Поле у нас большое. Если справимся, оно нас прокормит. Нуну глядела на сыновей, на серьезных мальчишек, успевших слишком многое узнать о тяготах жизни. Но понимали ли оба, за что хотят взяться, и какие трудности их ожидают? Они до сих пор с трудом ладили между собой, как же собираются поднимать заброшенное поле. Вид поля испугал Нуну. На его месте был луг, игравший под солнечными лучами множеством оттенков зеленого. Дождливые сезоны уничтожили даже следы оросительной системы, которую с таким усердием делал Маунг Сейн. Солнце висело в зените и нестерпимо жгло. Среди зелени едва различались сгнившие остатки шалаша. Все трое остановились на берегу реки. Застывшая Нуну в ужасе глядела на буйство травы и спрашивала себя, как им возделать одичавшее поле. В запасе всего месяц, а потом нужно сеять. Один месяц. Чтобы справиться, нужна дюжина рук, если не больше. А если затея провалится, чем кормить детей? Собирать хворост на продажу? Плести бамбуковые корзины? Пока Нуну раздумывала, неразумнее ли отдать землю в наем за скромную плату, ее сыновья принялись за работу. Потуже подвязав лоунджи, они начали выпалывать траву и голыми руками рыхлить землю. От непривычной работы пальцы Когуи вмиг покрылись кровавыми волдырями. К вечеру у обочины стоял сток травы, а очищенный участок выглядел жалким клочком, отвоеванным у зелени. Нуну казалось, что сыновья задумали ведерком вычерпать озеро. Они еще слишком малы, чтобы понимать всю бессмысленность затеи. Надо искать другие способы выжить. На следующее утро Тхар-Тхар осторожно разбудил мать. Он успел приготовить все необходимое для работы в поле. Связал в узелок еду, заварил чай, набрал воды, вычистил нехитрое орудие труда. Вчера все так устали, что тут же повалились спать. Нуну сидела на постели и думала, стоит ли вставать. Зачем выдерживать еще один день мучительной работы? Все равно ничего не получится. Однако альтернативы не было, и она пошла с сыновьями в поле. К полудню руки мальчишек распухли, и каждое движение заставляло их морщиться от боли, но бросать работу они не собирались. А перерывы делали только по материнскому настоянию. Домой оба возвращались с жуткой головной болью. На третий день у Нуну болели не только руки и ноги, но и все тело. Когуи было не лучше. Работу он не бросил, но двигался медленнее, чем в первый день. Родной участок они замечали издали. Зеленый лоскут среди чужих полей. Через неделю, взглянув с полпути в привычном направлении, Нуну впервые разглядела черную полосу. Их земля, освобожденная от травы, блестела под лучами утреннего солнца. Спустя две недели сыновья наспех починили шалаш, чтобы ночевать в нем и не тратить время на дорогу туда и обратно. Нуну до сих пор сомневалась, хватит ли у мальчишек терпения. Однако оба были полны решимости, и их настроение передалось и ей. Глядя на сыновей, работавших рука об руку, мать верила, что они справятся. Главное — не терять мужество. На успех задуманного указывали и знаки, которые Нуну не могла оставить без внимания. В день, когда они впервые отправились на поле, самая тощая и слабая курица высидела цыпленка, совсем слабенького. Нуну думала, что и до вечера не доживет, но птенец выжил и теперь быстро рос. Банановые деревья радовали изобилием новых ветвей. Но самым примечательным знаком стала змея. Она лежала посреди дороги, что не свойственно этим осторожным тварям. Змея подпустила Тхара-Тхара на несколько ярдов и не попыталась уползти. Дальше повела себя еще необычнее, подняла голову, поглядела на Нуну и мальчишек, но не скрылась в кустарнике, а поползла по траве, словно зовя за собой. Все трое пошли за змеей. Неподалеку от их поля проводница снова обернулась, замерла и быстро скрылась в высокой траве. Знаки предвещали успех. Месяц спустя от травы не осталось и следа. Земля была готова к посеву. Все трое стояли и смотрели на это чудо. Их руки были черными по локоть. Грязные лоунжи мокрыми от пота. Никто не произносил ни слова, до конца не верилось, что они вернули поле к жизни. Воздух пах влажной, свежей, плодородной землей. Нуну присела на корточки, слепила большой ком и подала Тхару-Тхару. Он понюхал его, улыбнулся и медленно растер между пальцами. Нуну показалось, что ее сын ласкал землю. Что тогда говорила повитуха? Детская душа все знает. Она лишь не сказала, все ли прощает детская душа. Настала горячая пора. Нуну заняла денег и купила семена цветной капусты, сои и клубни картофеля. Все это нужно было сеять немедленно. Семена и клубни оставили в шалаше, чтобы с утра взяться за работу. Но за ночь птицы склевали половину запасов. Тогда Нуну с сыновьями вновь решили остаться на ночь в поле. Спали попеременно, охраняя свое богатство, а с рассветом начали сеять и работали, пока не стемнело. Рыли лунки, бросали в них семена и сажали клубни. Закапывали, поливали и шли рыть следующие. Чтобы задобрить дух поля, построили ему маленький алтарь и каждый день делали приношения – банан и щепотку чая. Природа и духи смилостивились над семьей Нуну. В нужное время начались дожди. Не ливни, смывающие все на своем пути, а спокойные, обильно поливающие землю. Местные крестьяне не помнили, когда в последний раз был такой плодородный год. Чтобы перевести урожай с поля в деревню, Нуну одолжила водяного буйвола с повозкой. Когуи горделиво восседал на спине у животного, погоняя его хлыстом. Казалось, старший сын всю жизнь был погонщиком буйволов. Увидев его и доверху нагруженную повозку, Нуну вспомнила слова покойного мужа. Время подтвердило их правоту, хоть тогда она и не верила, что человеку по силам измениться. Маунгсейн говорил, что люди не обречены до конца дней оставаться такими, какими родились, но перемены случаются, когда человек начинает над собой работать. Судьба трижды задавала им вопрос. Возделанное поле и обильный урожай были их ответом. Запасов хватило, чтобы спокойно пережить сухой сезон. В жаркие месяцы, отменявшие работы на полях, они сидели во дворе, плели циновки для крыши стен, корзины и мешки. Деньги от продажи овощей позволили им починить крышу и заменить несколько сгнивших балок. Не голодала семья Нуну и на второй год, хотя он и выдался более засушливым. Но то, что не додала природа, мать с детьми восполнили умением и усердным трудом. На третий год они почувствовали в себе силы посеять рис. Нуну видела, что Тхар-Тхар унаследовал не только отцовские силу и ловкость, но и крестьянский опыт ее дяди. Соседи жаловались на плохой урожай, а семья Нуну не знала, куда складывать мешки с рисом. Но Тхар-Тхар по-прежнему нуждался в уединении. Иногда он уходил от матери и брата на другой конец поля и работал там, не откликаясь на зов. Или садился на берегу реки и забавлялся с рогаткой. Стрелял Тхар-Тхар очень хорошо, сшибал плоды манго, пробивал дырочки в листьях и прогонял птиц с поля, не покалечив ни одну. Его мрачное отчуждение длилось недолго и кончалось столь же внезапно, как и начиналось. Через несколько часов Тхар-Тхар словно пробуждался ото сна и вновь становился отзывчивым и дружелюбным. Как дивно в его характере перемешались отцовские и материнские черты. Тхар-Тхар мог быть молчаливым, собранным и заботливым, как Маунгсейн, или вдруг становился взрывным и меланхоличным, какой когда-то была она. На четвертый год доходы семьи снова возросли. Вспоминая прошлые умозаключения, Нуну думала, не ошиблась ли она. Быть может, мы все-таки приходим в мир не с ограниченными запасами счастья. Вдруг существует некая сила, пополняющая резервы. Только время для пополнения выбирает сама. Как бы хорошо им теперь не жилось, Нуну каждый день тосковала по мужу. Особенно ночью, когда дети смотрели сны, а ей не спалось. Иногда она слышала его дыхание и ощущала прикосновение. Нуну поворачивалась, чтобы положить руки ему на грудь, и натыкалась на пустоту. В такие моменты все тело пронзало болью. Рана, которую смерть мужа пробила в ее жизни, никогда не затянется. Другие события могут накрыть собой эту дыру, наподобие кустарников, выросших над глубокой ямой. Но сама яма не исчезает, и в нее по-прежнему можно упасть. Нуну не хотела гневить судьбу. Никто из них за эти годы не болел. Они не голодали, наоборот. Доходы позволили привести в порядок дом. У них появилась новая крыша, новые стены. В дальнем углу двора поставили бетонное отхожее место. На следующий год собирались купить водяного буйвола или несколько свиней. Нуну гордилась работящими, скромными и послушными сыновьями. Наверное, таким и должно быть счастье женщины, которая лишилась мужа и только в памяти хранила его губы и запах. Ее счастье иное. Счастье видеть и сознавать, что твои дети выросли и крепко стоят на ногах.